Глава 23. Он вырос прямо из Аройо, метрах в 100 от мостка. Малдер представлял его как маленький торнадо, но оказалось, он похож на конус с размытыми очертаниями. Вот он оторвался от дна мертвой речки и, шипя, двинулся в их сторону. Он был 1.3 метра в высоту и не менее 1.5 метра в ширину посередине. При движении он колебался, и на его поверхности то появлялись, то исчезали тонкие темные борозды. Время от времени конус размыкался, и Малдер видел его насквозь, но через мгновение он вновь смыкался наглухо. Если бы он появился 2 часа или хотя бы 1 час назад, Малдер не усомнился бы в том, что они успеют добежать до дома. Скорость его движения была невелика, как у праздно прогуливающегося пешехода. Но теперь, после прогулки под палящим солнцем, они сорвались и побежали, что есть силы. Жесткая трава хлестала по щиколоткам, колючий кустарник царапал руки и ноги. А солнце все палило, все так же нещадно придаливало к земле. Малдер услышал, как слева что-то взорвалось, и краем глаза заметил в воздухе зависшее облачко бурой пыли. Скалли испуганно вскрикнула. Рядом с ней с треском лопнула и разлетелась на куски верхушка кактуса. Когда 10 метров с земли поднялся еще один клуб пыли, Малдер понял, в чем дело. Это как шрапнель выстреливает под воздействием собственного веса захваченные смерчем камешки и ветки. Они бежали по склону неглубокой лощинки. Оглянувшись, Малдер увидел, что смерч краем задел куст и искромсал в клочья его ветви. Скалли вдруг вскрикнула, упала на колени и схватилась за правое плечо. Ее ударило камнем. Подбежав к ней, Малдер поднял ее на ноги и подтолкнул вперед, помогая выбраться из лощинки. И тут его ударило чем-то сзади по правой ноге. Он тоже упал, но тут же, как пружина, вскочил и выпрыгнул из лощинки. Догнав Скалли, он правой рукой обхватил ее за плечи, и они вместе преодолели следующую лощинку. А дом был уже совсем близко. Малдер отчетливо видел белую изгородь, изумрудную траву и веранду. Там никого не было. На ранчо еще ничего не знают. Там пока ничего не слышно. «Откуда он знает?» — спросила вдруг Скалли. А он неумолимо приближался, все так же шипя, набирая силу, становясь все выше и все темнее. Малдер не знал, что ей ответить. Внезапно где-то рядом раздалось урчание мотора. Оглядевшись на бегу, он увидел справа от себя в облаке пыли раздолбанный пикап. Малдер так удивился, что не заметил под ногами камень. Правая нога поскользнулась на его гладкой плоской поверхности, и он наверняка бы упал, если бы Скалли вовремя не схватила его за руку. На веранде по-прежнему пусто. Да куда же они все подевались? Пот застилал глаза, разъедал веки. Вдруг Скалли закричала. Малдер решил, что ее опять ударило камнем, и инстинктивно пригнулся, готовясь к удару. Когда Скалли закричала снова, Малдер понял. Она хочет привлечь внимание обитателей ранчо. Напрасный труд. Шипение все громче и ближе. За их спиной раздался резкий щелчок, словно ударили длинным пастушьим кнутом. Подпрыгивая и виляя, к ним приближался пикап. Заметив его, Скалли сначала отчаянно взмахнула рукой, но когда Малдер потянул ее в сторону пикапа, она увернулась и выдохнула всего 2 слова. «Это он!» За рулем сидел Ник Ланая. Малдер быстро сообразил, что он хочет помешать им добраться до дома и не дать укрыться. Вот и ответ на вопрос Скалли. Раз он не знал точно, где они будут, ему, как только он запустил ветер, было необходимо держать их в поле зрения. На веранду кто-то вышел. «Еще совсем немного. Держись, Скалли, еще чуть-чуть!» А пикап уже мчался прямо на них. Малдер отступать не собирался. Как медленно приближаются изгородь и лужайка. Скалли рванула его за руку и вытащила чуть ли не из-под колес. Они упали, а пикап пронесся мимо, окутав их облаком густой удушливой пыли. Кровавый ветер повернул в их сторону. Шипение переросло в зловещий гул. Сначала Малдер ничего не видел, только слышал, как гудит ветер. Он помог Скалли подняться, подтолкнул ее вперед и выхватил из кобуры пистолет. Пыль слегка рассеялась, и Малдер увидел, что Ланая разворачивается на 2-й заход. Заманивает их в ловушку, отвлекает внимание. Когда до изгороди оставалось 15 метров, Малдер откинул назад руку и выстрелил наугад. Может, Ланая одумается? Но пикап все приближался. Приближался и ветер. Земля под ногами стала тверже, и Малдер понял, что они на подъездной аллее. Скалли уже перелезала через нижнюю планку изгороди. На веранде закричала жена Нанду. Она все кричала и кричала, прижав к груди руки. Пикап рванул вперед. Малдер выстрелил второй раз и попал в лобовое стекло. Ланай вильнул в одну сторону, потом, чтобы не врезаться в изгородь, в другую. А ветер был уже совсем близко. Увидев смерч так близко и услышав его зловещий голос, Малдер на какой-то миг запаниковал и попятился назад. Когда он опомнился, Ланай успел снова развернуться. Скалли уже была на веранде и что-то ему кричала. Рядом с ней, с ружьем в руках, стоял Нанду. Ветер приостановился. Раздался звон разбитого стекла. В окно дома угодил камень или кусок дерева. У Малдера кружилась голова. От усталости, от жары, от пыли и от звука этой крутящейся на одном месте чертовщины. Его повело в сторону, он пошатнулся и взглянул на Ланая. Тот ухмылялся. Кровавый ветер сдвинулся с места. Нанду выстрелил в пикап, взорвалась фара. «Какая теперь разница?» — подумал Малдер. «Даже если пристрелить Ланаю, ветер-то никуда не денется. Он уже выбрал себе жертву». Малдер замер. «Нет, так просто он ее не получит». Смерч задел угловой столб изгороди, и в воздух поднялся фонтан опилок. Часть веером полетела на лужайку, остальные всосал в себя вихрь. Ланая дал полный газ. Малдеру не оставалось ничего другого, как бежать ему навстречу. Если ветер наберет скорость, он попробует остановить его с помощью пикапа. Если не наберет, придумает еще что-нибудь. «Если только я прав», — подумал Малдер. Ветер приближался. Скалли закричала и, выхватив пистолет, прицелилась. В этот момент Малдера ударил по колену камень, и он, как подкошенный, рухнул на землю. Удар был такой сильный, что он не сразу почувствовал боль. Заметил только, что по ноге потекла кровь, и лишь потом, ощутив боль, вскочил. И тут почти одновременно выстрелили Нанду и Скалли. В ту же секунду прицелился и выстрелил Малдер. А кровавый ветер приближался, все быстрее и быстрее. «Если только я прав», — думал Малдер, мчась к пикапу. Лобовое стекло в паутине трещин и пулевых отверстиях. Двигатель еще работает. Малдер схватился за ручку двери и увидел Ника. Голова запрокинута, лицо залито кровью. А смерч спешил за ним. «Если только я прав», — подумал Малдер, рванул дверь на себя, залез на сиденье и потянулся к горлу Ланаи. Теперь уже не шипело, а рычало. Малдер схватился за ремешок из сыромятной кожи на шее Ника и рванул его изо всех сил. Пикап затрясло. Внутрь полетели осколки стекла. Отпустив ремешок, Малдер разорвал рубашку Ника, схватил мешочек с амулетами и попытался разодрать его. Ничего не вышло. И тут что-то ударило Малдера в бок и толкнуло прямо на грудь Ланаи, а потом резко отбросило назад. Раздался скрежет металла. Разлетелись вдребезги боковые стекла. Малдер поднял мешочек как можно выше и выстрелил в него. Мешочек разнесло в клочья, а Малдер упал на пол и стал ждать, кто умрет первым. Он или ветер?